Глава 13. Из дневника Пина. Я сейчас сижу в таверне «Ловкий пальчик» в самом темном углу. У меня осталось еще несколько монет. Хватит на кружку пива. Так что я присмотрел себе маленький кривой столик, за которым и сижу теперь, пытаюсь описать вечернее представление, на котором только что побывал. Ну и город. Сплошные мошенники. Один обман кругом. Я уже думал, что видел несколько дней назад самые странные вещи, какие могут здесь твориться. Мне и в голову не приходило, что сюрпризы на этом не кончатся. Но сегодня в ловком пальчике творилось такое. Я снова столкнулся с людьми, которые опоили меня в тот раз в целом Марибунди и оставили лежать без чувств. Представляете, каково мне было, когда я догадался, кто стоит на сцене? Наверное, я должен был лопнуть от ярости, но ничего подобного не случилось. Наоборот, с каждым вдохом витающие в воздухе ароматы наполняли меня спокойствием и благодушием, и я опять стал свидетелем, на сей раз вполне сознательным, самого необычайного зрелища. Вот что я видел. Представившись, мистер Пантагус встал в изголовье гроба. «Достопочтенные зрители, — сказал он, — заклинателями костей не становятся, ими только рождаются. Дар общения с мертвыми достался мне по наследству как последнему отпрыску древнего рода заклинателей. Я получил его от отца, тот от своего отца и так далее. И так продолжалось из века в век с глубокой древности». Возможно, за прошедшие столетия мир изменился, и наука шагнула вперед, но не сомневайтесь, в нашем мире по-прежнему осталось место для тех, кто умеет воскрешать мертвых. При этих словах по комнате пробежал приглушенный ропот. Мистер Пантагус указал рукой на гроб. «Итак, я обладаю необыкновенным даром, и мне было поручено хранить этот гроб, в котором лежит скелет некой мадам Селестины де Коста. Прошу вас не шуметь, пока я буду совершать ритуал, с помощью которого верну ее к жизни». Юнона, а я догадался, что второй участник представления именно она, погасила все свечи на стенах, оставив гореть только 4 толстые свечи из пчелиного воска, которые стояли по 4 углам сцены на высоких железных подставках. Мистер Пантагус снял с гроба крышку и положил ее рядом на пол. Затем, щелкнув какими-то специальными внутренними задвижками, он опустил боковые стенки гроба так, что они легли на поверхность стола, обнаружив ужасное содержимое. В комнате воцарилась полная тишина. Зрители, все как один, подались вперед, стараясь получше рассмотреть, что в гробу, ибо любопытство пересилило страх. На столе, перед глазами потрясенной публики, лежали сухие бурые кости мадам де Коста. Растерянный, охваченный самыми противоречивыми чувствами, разинув рот от изумления, я наблюдал, как Бенедикт Пантагус принялся совершать странные действия, знакомые мне до мельчайших подробностей. Точь-в-точь то же самое он делал недавно в целом Марибунди. Снова запахло корицей и миррой, анисом и полынью. С нарастающим нетерпением я ждал неизбежного. Скелет слегка пошевелился. Дрожь пробежала по голому, лишенному плоти костяку. Кости застучали. Челюсть слегка отвисла, и ухмыляющийся оскал разразился протяжным стоном, как в самом страшном сне. Толпа ахнула и отпрянула от жуткого существа, явившегося из потустороннего мира. Где-то в толпе раздался пронзительный крик, и молодая женщина упала в обморок. Люди были настолько заворожены страшным зрелищем, что никто не пришел на помощь бедняжке, она так и осталась лежать на полу, постепенно приходя в чувство. Мистер Пантагус утверждал, что скелет принадлежал даме, но оценить правдивость этого утверждения мог бы только знаток. Она стала медленно подниматься, словно судно на гребне волны, подалась немного вперед и, наконец, села, так что верхняя часть ее туловища приняла строго вертикальное положение. Чтобы удержать равновесие, она взялась руками за края гроба. Длинные костяные пальцы со стуком коснулись деревянной поверхности. Затем она широко распахнула на удивление зубастую пасть, по-видимому, зевнула. Мы вслушивались в каждое слово мистера Пантагуса. Его глубокий звучный голос плыл в густом воздухе. «Леди и джентльмены, позвольте представить вам оживленные мною кости мадам Селестины де Коста». Мы восприняли эти слова как намек, что пора аплодировать, и громко, усердно забили в ладоши. Борода мистера Пантагуса слегка дрогнула. Думаю, он улыбнулся. «Благодарю вас», — снисходительно произнес он с легким поклоном. «А теперь не будем терять время даром и перейдем к главной цели нашей встречи, ведь мадам де Коста не может долго оставаться в таком состоянии, будто она жива и здорова. Как вам известно, каждый, заплативший 6 пенсов, может задать ровно один вопрос. Может быть, вы желаете знать, какова участь любимого, близкого вам человека, который, как и мадам, отошел в мир иной. А, возможно, вы хотите узнать что-нибудь о себе. О чем бы вы ни спросили, мадам де Коста постарается дать вам ответ». Зрители зашептались. Они боялись говорить с таинственным заклинателем и его костлявой подругой. «Ну что же вы, не стесняйтесь!» — ободрил их мистер Пантагус, в голосе которого как будто послышались веселые нотки. «Прошу вас, уважьте мадам де Коста! При жизни она была знаменитой предсказательницей. Не лишайте же ее удовольствия, дайте ей возможность показать, что она не утратила своих чудесных способностей и после смерти». Похоже, уловка сработала. Из толпы выступил молодой человек. Щеки у него горели. «Это правда? Мадам де Коста действительно умеет предсказывать будущее?» «Безусловно. Мертвое тело, временно возвращенное к жизни, наделено даром предвидения», — ответствовал мистер Пантагус. «Вы хотите о чем-то спросить?» «Скажите, мадам де Коста», — взволнованно спросил юноша, — «влюблюсь ли я когда-нибудь?» Повисла напряженная тишина, такая густая и плотная, что, казалось, ее можно перерубить лишь топором. Мадам де Коста склонила голову на бок. Если бы в этих глазницах имелись глаза, они наверняка закатились бы, словно обращаясь за ответом к небу. Затем она слегка поклонилась навстречу юноше и произнесла голосом, какой мог звучать лишь из могилы: «Да!» От этого слова толпа вдруг пришла в неописуемый восторг. Не могу отрицать, я и сам был весьма взбудоражен. Парня сразу же грубо оттеснили от сцены, так что бедняжка не успел произнести больше ни слова. На его месте я бы непременно поинтересовался, когда. И вперед выступил здоровенный толстяк. Он шагнул прямо к сцене и решительно положил на нее руку. «Мадам!» — начал он, едва переведя дух от восхищения, но мистер Пантагус нахмурился и перебил его. «Мадам де Коста не желает, чтобы к ней прикасались», — сурово произнес он. Толстяк вспыхнул и тут же отступил назад, извиняясь. «Скажите, мадам, отчего мои куры не несутся?» Устремив на толстяка пустые глазницы, мадам де Коста с презрительной усмешкой ответила: «На вопрос о курах я не отвечаю». Тот с мольбой оглянулся на мистера Пантагуса, но последний лишь сочувственно развел руками. Тут толпу прорвало. Вопросы посыпались градом, обо всем подряд, в основном же о том, что составляло повседневные заботы жителей всякого города вроде Урбсумиды. На ответы люди реагировали по-разному, смеялись, вздыхали, кивали или качали головой. К концу представления в комнате уже царило веселье и гам, почище даже, чем внизу в таверне. Наконец мистер Пантагус поднял руку, шум сразу стих, и мы замерли, ловя каждое слово заклинателя костей. «Все, последний вопрос», — — сказал мистер Пантагус. «Время уже на исходе. У мадам де Коста почти не осталось сил». По-моему, голос у мистера Пантагуса был такой, будто у него совсем сил не осталось. Поначалу глубокий, гортанный, он теперь звучал неестественно, напряженно. И тут, не сдержавшись, я услышал свой собственный голос. «У меня есть вопрос!» Все взгляды устремились на меня и, как всегда, стали внимательно ощупывать мое лицо. Люди сразу же чувствуют, какое-то оно странное, но в чем странность, понять не могут. «Мадам де Коста?» — осторожно спросил я. «Где мой отец и почему он исчез?» «Это уже два вопроса», — проворчал незадачливый хозяин кур. Прежде чем ответить, мадам де Коста помедлила, размышляя. Зрители начали шаркать, переминаясь с ноги на ногу. «Да это же младший Карпью!» — сказал кто-то у меня за спиной, и я почувствовал, что щеки у меня запылали, но продолжал твердо смотреть на мадам де Коста. «Дитя!» — мягко ответила она. «Твой отец жив и гораздо ближе к тебе, чем ты думаешь. Не бросай поисков, и правда откроется». Меня трясло. Да чего ж мне хотелось, чтоб все эти люди перестали глазеть на меня и шептаться. Наконец мистер Пантагус произнес: «Дорогие дамы и господа, на сегодня вопросы закончены. Благодарю вас за то, что пришли. Очень надеюсь, вы поделитесь сегодняшними впечатлениями со своими друзьями». Скелет, как по команде, плавно опустился в гроб. Когда череп коснулся деревянных досок, кости в последний раз стукнулись друг от друга и затихли. Толпа шумно зааплодировала. Дверь распахнулась, и публика, громко шаркая, вылилась из наполненной ароматами комнаты в куда менее благовонный зал таверны. Я наблюдал, как мистер Пантагус и Юнона собирают гроб. Быстрыми движениями они подняли стенки и задвинули защелки. Тут обзор мне закрыли несколько любопытных, которые подошли к сцене, чтобы внимательно осмотреть гроб. Из любопытства я и сам подошел поближе, но на помосте уже никого не было, и заклинатель костей, и девушка исчезли. Я подошел к ширме, заглянул за нее и увидел в стене дверь. Подергал ручку, она подалась. Дверь открылась, и за ней обнаружилась лестница вниз, ведущая к другой двери. Я оказался в проулке у боковой стены ловкого пальчика. Слева катились медленные воды Фодуса, справа тянулась дорога через мост. Проулок был пуст. Вдыхая холодный воздух, я размышлял об увиденном и обдумывал странный ответ, который дала мне мадам де Коста. В сердце опять загорелась надежда. Что ж, может, отец действительно еще в городе? Однако с надеждой пришло беспокойство. Если я снова увижу отца, то узнаю всю правду. Но разве я так уж уверен, что хочу ее знать?